Мы ведь мечтали создать новую страну, где люди смогут жить, с улыбкой смотря в завтрашний день. Что же случилось, брат? Мысли мелькали одна за одной, и в этих размышлениях я потерял счет времени. Сидя на траве и рассматривая массивные деревья, пропускал через призму сознания последние месяцы, приходя к простому и, в общем-то, очевидному выводу. Ничего не изменится. Мы начали с нашей семьи, где Рита своим авторитетом и силой задавил все конфликты. Он возвысил нас, и из маленького племени мы выросли в сильную группу, которая смогла потягаться за влияние в регионе. Прошло время, и брат двинулся дальше, подминая под себя соседей и всех встреченных на пути. Тогда он еще не стал правителем, тогда в нем жили остатки мечты, но они использовались как средство достижения цели, а не как сама цель. И теперь, когда страна ветра объединена, чтобы достичь мира и избавить следующие поколения от войн, нужно усмирить соседей. Только вот оказалось, что не мы одни такие умные. Не знаю, какие цели преследовали Хаширама и Мадара, закладывая первую деревню Шиноби, но именно эта парочка положила начало нынешним конфликтам, переведя их на новый уровень. Желали ли они подчинить себе мир и диктовать свою волю, или так же, как и Рита, просто хотели счастливой жизни без войны и смертей? Но в процессе достижения цели изменились, все больше осознавая, что идеалистичная мечта – лишь красивый лозунг, помогающий отправлять таких, как я, в другую страну умирать за идеалы деревни. Ночь опускалась, сгущая тени, которые жуткими гротескными картинками сползали по земле. Они крались, медленно и неутолимо, подбираясь все ближе, пока я лежал на земле, смотря в загорающиеся звезды. По голове гулял прекрасный пустынный ветер, вымывая сложные размышления, которые раз за разом возвращались ко мне. Бесконечный поток вопросов, поднимающихся из каждого нового вывода. Можно ли было поступить по-другому? Сколько еще будет войн на моем веку? И стоило ли вообще затевать все это, если итогом стали лишь большие смерти и отчаяние? Сколько трупов нам пришлось похоронить с начала войны? Сколько людей нашими руками отправилось к Богу смерти и сколько еще ожидают своей участи? Твои думы такие громкие, что мне пришлось вылезти из норы в надежде, что получится тебя заткнуть. Мягкий свет фонаря озарил лицо, до последнего момента я его даже не замечал, настолько сильно погрузился в себя. Мастер Лиу, вообще у старика было потрясающее длинное имя, но он предпочитал короткое прозвище, которым его одарили дети и внуки. Простите, что без предупреждения. Ничего, ничего, Тицуа, стоило тебе появиться, как молодняк от твоей вони чуть не поубивал друг дружку, так сильно кровь пропитала тебя. Втянув воздух носом, старый хомяк затрепетал. Его уши на секунду встали торчком, и глаза, прикрытые до сего момента, распахнулись. Ох, хорошо же тебе пришлось, столько крови и побед. Я даже завидую. Поводив носом из стороны в сторону, Лиу присел рядом, ставя фонарь на землю. Поведай мне, что же бушует в твоей маленькой головушке, что так волнует тебя и не дает покоя. Выложив старому мастеру все на духу, я рассказал обо всех размышлениях и терзаниях. Поведал ему о своей радости от всего происходящего, когда был на войне и ступоре, когда в голове прояснилось, стоило мне оказаться в мире призыва. Хо-хо-хо, Тицуа, положив лапу мне на плечо, старый Лиу доверительно улыбнулся, подмигивая одним глазом. Это отличные новости, просто замечательные. Немного не такой реакции я ожидал, мой ступор был даже не наигранным. Разве это нормально? Вы, вон, никогда себя так не ведете. ПФФ, скажешь тоже, мы, вон, и задницу бумагой не подтираем, но в принципе можем это делать. Восхитительное сравнение. Глупый диалог помогал расслабиться, а бешено стучавшему за время рассказа сердцу успокоиться. Благодарно кивнув старику, я посмотрел на него, взлохмачивая отросшие волосы. Что со мной происходит? Ладно бы дело касалось только меня, но сила бьет мне по мозгам. Однажды, не сдержавшись, для меня уже не будет пути назад. Брат выполнит свой долг, теперь я стопроцентно уверен в этом. Ты взрослеешь, Тицуа, растешь, как воин и оборотень. Техника имитации зверя – это лишь костыли, пустышка, обманка, называй, как хочешь. Они замена и суррогат, созданный на помощь твоему телу, чтобы привыкнуть и научиться поддерживать мощь, пропитаться ей, насытиться и требовать еще и еще, пока ты не получишь оригинал. Что за мощь? Оглянись вокруг и скажи мне. Обведя руками все вокруг, Лиу втянул носом воздух, и в его теле начала разгораться сверхновая звезда из чакры. Мощная, Тяжелая энергия пропитывала старика насквозь, абсолютно не соответствуя его внешнему виду. Мышцы старого хомяка наливались силой, обретая былую мощь и молодость. С каждой секундой он менялся на глазах, не внешне, но внутренне. Я будто бы смотрел на чудо, не зная, какие подобрать слова. Его структура была похожа на земляного клона, но только в сотни, тысячи раз мощнее и плотнее. За столь резким всплеском чакры я перестал видеть его и ощущать его очаг. Свет и сила забили все сенсорные чувства, показывая лишь, что рядом со мной сидит настоящий генератор. Как? Что это? Откуда? Запинаясь и сбиваясь, я вскочил на ноги, обходя Лиу по кругу, и только спустя пару минут, когда чувства начали привыкать, я заметил нечто куда более невероятное. Чакра мастера смешивалась с миром. Она сияла, блистала и привлекала внимание, но стоило отойти подальше, и ощущения подсказывали, что она медленно переходит во внешний мир, сливаясь, без каких-либо проблем и сопротивления. Потрясающе! В этот раз старик ответил мне. Распахнув глаза, он встал на ноги, занимая боевую стойку. Плавно раскачиваясь, Лиу сорвался на бег, хотя сначала мне показалось, что он телепортировался. Это сила, настоящая сила. Его удары, способные крошить скалы, проносились рядом с моим лицом. Быстрые и проворные лапы изгибались под невероятными углами, делая выпады там, где я бы никогда не ожидал. Сила всего мира, что пропитывает его каждый миг. Извернувшись, Лиу упал на спину, сложив печати. Старик закрутился, ударяя лапами во все стороны и посылая вокруг себя режущие волны из воздуха. Проскакав по всему полю, я даже не знал, как ответить на подобное. Хомяк двигался слишком ненормально, слишком не по-человечески, слишком непредсказуемо. Каждое движение никак не укладывалось в голове. Зазевавшись, я пропустил выпад хвоста рядом с головой, на самом кончике которого сиял электрический разряд. Яростно шипя и потирая обожженную щеку, отпрыгиваю назад, параллельно закидывая старика железом. «Не отвлекайся, Тицуа!» Природная энергия не терпит небрежности. Новый переброс ударами закончился для меня плачевно. Пропустив двойку в голову, я собирался выстрелить вакуумными пулями прямо в лицо Лиу, но тот опередил меня и разразился сильнейшей звуковой волной. Напитанный чакрой крик ударил по ушам. Я почувствовал, как теплая кровь стекает по волосам. Силой удара я был отброшен на десяток метров, вспахивая собой землю и ломая кости. Несколько переворотов и, окончательно остановившись, я почувствовал тошноту, как при сотрясении мозга. Чакра оставалась на донышке и ее едва хватало, чтобы оставаться в сознании. На краю сознания слышались медленные нерасторопные шаги. Присев рядом со мной, Лиу провел ладонями по всему телу, убирая боль и залечивая самые тяжелые травмы. Это лишь малая часть показанных возможностей. Что за природная энергия? Прервав старика, я получил в ответ лишь удовлетворительное фырканье. Поводив носом, Лиу устроился поудобнее, чтобы было проще лечить мое покрытое ранами тело. Природная энергия или щизен – это энергия, которую можно собирать из атмосферы и собственно всей окружающей среды. Весь мир пропитан ею, где больше, а где-то меньше, но если ты в достаточной мере овладеешь мастерством, то сможешь накапливать ее в своем теле в любую секунду. Научившись сочетать и балансировать ее со своими физической и духовной энергиями, которые составляют твою чакру, ты сможешь стать мудрецом и овладеть режимом мудреца или синдзюцу. Что она дает? Я стану сильнее с ней, ты научишь меня, ничего, и весь мир. Мои глаза поразительно округлились, когда старик без всяких слов и печатей начал творить настоящее волшебство. Вокруг его кисти закрутился поток воды, собранный из воздуха. Маленький ураганчик плясал на ладони, а крошечные разряды электричества прыгали вокруг него, будто бы дразня более сильного собрата. Положив руку мне на грудь, он начал равномерно передавать знакомую энергию. Я могу чувствовать мир через синдзюцу. Ты уже познавал это ощущение, когда впервые попал в наш дом, измотанный путешествием, уставший от напряжения и постоянной опасности. Тогда я позволил тебе аккуратно впитать частичку природной энергии, витавшей по округе. Прикрыв глаза, Лиу поднял над головой хвост, куда спустя секунду присело несколько птиц. Я слышал их тонкие голоса, человеческие слова, которые вылетали изо рта обычных животных. Могу слышать голоса тех, кто не может говорить простыми словами. Рядом с нами прошелся порыв ветра, раскидывая волосы с моего лица и закидывая немного песка в нос. Чихая и отряхиваясь, Я на миг услышал звонкий девичий смех. Маленький вихрь с ладони старика смеялся надо мной, беззлобно, лишь с простым детским весельем. Понимать и направлять всякого, кто способен услышать. Находить тех, кто прячется лучше всякой тени в ночи. Его рука указала в сторону и, проследив за ней, я увидел и других членов клана скорпионовых хомяков. Мои чувства расцвели буйными красками, подсказывая мне, где находится каждый из наших наблюдателей. За свои долгие годы жизни я тысячи раз считал, что раскрыл все секреты этой мистической и непостоянной энергии, но каждый раз ошибался. Мягко сжав мне плечо, старик тепло улыбнулся, поднимаясь с колен и отрывая меня от подпитки природной энергии. И я надеюсь, ты тоже пройдешь через это. Увидишь, как невероятен наш мир и сколько в нем скрыто секретов. Глава 31. Прокашлившись и заложив руки за спину, Лиу присел на небольшой пенек, устало прикрывая глаза. Его серая шерсть с редкими белыми вкраплениями седины забавно встопорщилась, делая старика визуально толще и ниже. Опустив плечи и упираясь морщинистыми лапами в колени, он неотрывно следил за мной, не с помощью глаз, а лишь ориентируясь на чутье чакры. Вокруг нас были разложены боевые трофеи, большая часть которых представляла собой отбеленные до блеска черепа самых разных тварей, что населяют этот мир. Они сверкали своими макушками на солнце, украшенные жвалами, клыками и рогами, гротескные кости жутких и пугающих существ. Большинство из них превосходили мой рост, стоя я на двух ногах с ровной спиной. Возвышаясь над моей головой, они молча наблюдали за нашими занятиями, будто бы оценивая и насмехаясь над каждой моей неудачей. От этих костяков чувствовалось злорадство, они ненавидели хомяков, желали им смерти и жаждали их бед и поражений, в то время как ко мне стекался их голод и презрение. Слабый человек, без собственных клыков, чешуи или дополнительных лап. В их глазах я лишь был добычей, которую оборотни приютили на своем заднем дворе и теперь развлекаются, тренируя меня и наускивая убивать их врагов. Слепые, жуткие эмоции, большая часть которых произошла из их сущности. Они даже не понимали до конца всего того спектра чувств, который проецировали на нас, и от этого знания мне становилось легче. С момента моего появления в мире призыва я никогда не бывал так глубоко в лесу. Только сам Лиу и те его соклановцы, что хотели обрести контроль над природной энергией, бывали здесь. Жуткое, пугающее место, наполненное страхами и кошмарами. За каждой веткой, за каждым камнем они скрывались и шептали во тьме, гротескно крича, во всю мощь своих призрачных легких, пытаясь напугать, заставить отступить. Но вместо боевого рева из них вырывался лишь шелест, противный и слабый, от которого они становились лишь злее. Они сидели во тьме, постоянно следя, шли по пятам, неотрывно провожая каждое мое движение тысячами своих мертвых глаз. Убитые в боях за сотни поколений, сраженные в самых разных мирах и низверженные со своих вершин в самый низ, неупокоенные духи далеких эпох. С того мига, как мы вошли в эту темную часть леса, я видел их на каждом шагу, слышал, как они топчутся по нашим следам, стараясь изгнать само наше присутствие. Запертые навечно в этом проклятом и ужасном месте, они вынуждены радоваться мелкой глупой мести, чтобы хоть немного насытить свою жажду. В самом центре леса, здесь, где были поражены величайшие враги клана, в этом месте, где возложили череп первого врага, как напоминание собственным силам, победам, триумфу и гордыне, алчности и тщеславию. Здесь, где все было пропитано ядом ненависти к любому, кто использует силу хомяков-оборотней, в месте, где собрались все их сильнейшие противники, а точнее их замученные и озлобившиеся души. Именно тут я учился управлять природной энергией. Атакуемый со всех сторон видениями и шелестом духов, я сидел прямо в центре огромного кладбища, поросшего мхом и черными цветами, чьи лепестки падали вниз, покрывая все вокруг, словно мертвый саван самого шинигами. Закрыв глаза, я старался отрешиться от происходящего и сосредоточиться на поступающей от старика энергии, но каждый раз открывал их, чтобы уставиться в темноту, где мгновение назад примялась трава. Все еще не поздно отказаться от своей задумки. Тихий шепот старика Лиу был подобен голосам, населявшим это место. Он проникал мне в голову, рассекая разум и эхом отзываясь в ушах. Остатки природной энергии в теле, которую я так упрямо пытался постичь, давали мне возможность слышать и видеть слишком многое. Наш род давно тренируется здесь, где всегда идет битва, битва с самим собой, пожевав губами, Старый хомяк выпрямил спину, оглядываясь по сторонам. Мы не учим так же мягко, как жабы и обезьяны. Наш клан – это клан воинов, и только сражаясь и преодолевая собственные пределы, мы становимся лучше. Вновь напитав передние лапы чакрой, старик использовал синдзюцу и, прикоснувшись к моей груди, передал мне эту тягучую и плотную энергию. Словно густой мед, она протекла по моим чакра-каналам, до самого источника, наваливаясь на него и пытаясь поглотить, задавить своей неудержимой мощью. Сенсорный шок вновь ударил по ушам и носу. Каждый раз, когда мне кажется, что я привык, природная энергия снова ставит меня на место, показывая новые грани мира и его обитателей. Правда, лучше бы я никогда не встречал местных обитателей. Распахнув глаза, полностью соглашаюсь со своими мыслями, с презрением смотря на огромную каракатицу, увешанную щупальцами и шипами. Жуткая тварь сидела среди ветвей, скрываясь в темноте, и лишь ее яркий пугающий свет, исходящий от прозрачного тела, помогал заметить чудовище в темноте. Имитация зверя помогла тебе отточить инстинкты, сделала тебя сильнее и привила тебе нормальное зрение и слух. А тем времен старый Лиу продолжал свою лекцию. С получением природной энергии я начал видеть всех обитателей этого леса и, к моему собственному счастью и стыду, в обычном мире мне не грозит подобное знакомство с мертвецами, может быть только по прошествии долгих лет и постоянного оттачивания мастерства. Теперь, когда ты в постоянной готовности к битве, самое время укротить твой дикий нрав и залить немного льда в твою кровь, остудить ярость и дать почувствовать страх. День ото дня медитируя, я старался вслушиваться в эти слова, пытаясь найти в них сакральный смысл, но вместо этого я отмечал про себя каждый шорох и шелест, изводя себя от напряжения и беспрестанного ожидания битвы. Словно взведенная пружина, готовился к прыжку, но, всякий раз открывая глаза, я видел лишь красные всполохи. Проклятые тени и призраки играли со мной, они чувствовали мою злость и раздражение, ощущали, как я напряжен, а мои мышцы наливаются свинцом от усталости. Несколько дней беспрерывных медитаций, никакого сна, ведь даже на секунду я не мог прикрыть глаза, никакой еды, ведь вкус еще терялся на фоне постоянной опасности, потихоньку сравниваясь с землей, никакого тепла, ведь огонь костра лишь привлекал их к себе, манил, обещая согреть их жалкие злобные души. Я чувствовал, как медленно, но верно схожу с ума, слышал голоса и смех, даже когда природная энергия покидала мое тело, чувствовал жуткие, озлобленные взгляды, пронзающие мою спину насквозь, будто самые острые копья. Оставь сомнения, расслабь свои плечи, почувствуй природную энергию, что течет в твоих жилах. Переведя дыхание, старик вновь использовал синдзюцу, наполняя мой источник. Ты чувствуешь ее, не вопрос, а утверждение. С каждым днем старик все чаще говорил утвердительно, одобрительно кивая и лишь интонациями давая мне понять, что я на правильном пути. Это клан воинов и, только сражаясь и преодолевая собственные пределы, мы становимся лучше. Ощущения от всего мира, которые даровала природная энергия, захлестывали с головой, я будто бы слышал, как пара гусениц ползет под корой дерева, пока неугомонный дрозд скачет вокруг, приноравливаясь, куда бы ударить. Его стук по дереву набатом раздавался в голове, ударяя по ушам и мешая нормально мыслить. Зажимая ладонями уши, я старался оставаться на месте, но чем чаще мы тренировались, тем меньше я мог контролировать себя. Падая на землю, заходясь в беззвучном крике, пока со всех сторон меня окружали красные силуэты. Они скользили по воздуху, словно в воде, витая вокруг и кружа подобно стае акул, наконец-то нашедших неплохую жертву. Дни складывались в недели, и пасти павших чудовищ становились все ближе, обдавая меня своим ледяным смрадным дыханием. Их щупальца и хвосты заползали на меня, обвивая со всех сторон, а огромные зубастые морды облизывали шершавые языки прямо перед лицом. Теперь, когда ты в постоянной готовности к битве, самое время укротить твой дикий нрав и залить немного льда в твою кровь. Только удаляющийся голос Лиу, звучащий на краю сознания, помогал мне остаться собой. Но с каждой ночью, проведенной в этом аду, я слышал его все реже и реже. Его старческий голос легко перебивался восторженным ревом монстров, набирающих силу. Их шипение и крики будили меня по ночам, ведь я начал просто отключался от недосыпа. Огромные синяки появились под глазами, а тело исхудало, открывая вид на ребра и другие кости, которые раньше скрывались за мышцами. Постоянно задевая самого себя, я оставлял себе синяки, которые проходили на следующий день. Глубокие царапины, оставленные тварями из тени, бесследно исчезали, стоило мне открыть глаза после жалкого подобия сна. Тени сгущались вокруг меня, отсекая от трепещущего язычка костра. В лесу не было ветра, не было ничего такого привычного мне, но пламя все равно тряслось, затухая и уменьшаясь, словно в самый лютый ураган. Лежа на боку, я сжал руками голову, чувствуя, как красные тени начинают проникать в мое тело. Мои глаза немигающе смотрели в одну точку, только в одно место, туда, где медленно тлел последний уголек, изредка распаляясь крохотным огоньком. Зачем я пришел сюда? Зачем согласился? Вопросы сыпались один за другим. Прорвав плотину моего спокойствия и уравновешенности, они лились изо рта, стекаясь на землю густым туманом, медленно расползаясь по округе, но жадные и злобные духи накидывались на них, разрывая мои слова на куски и заставляя молчать. Зажав одной ладонью рот, я смотрел, как они пожирают мои слова, как бы сумасбродно это ни звучало. Монстры с удовольствием заглатывали их целиком, облизываясь слюнявыми языками и причмокивая губами. Их пасти жадно скользили вокруг в ожидании новых жертв, но я молчал. Остудить ярость и дать почувствовать страх. Последние слова, сказанные Лиу перед его пропажей, никак не хотели покидать меня. Мне кажется, я уже забыл все, что только можно, но это, словно выжженное каленым железом, предложение цеплялось за мой разум. Это, и ненависть ко всему происходящему. Я пытался сражаться, но мои удары уходили в никуда. Я пытался убегать, но каждый раз выходил туда же, откуда ушел, пытался поговорить, но вместо этого слышал лишь гнусный смех. Сраная сила, чертов старик, Рита, Канаха и все вы. Злые слезы текли из моих глаз, покрывая лицо скромными и аккуратными дорожками. Я чувствовал расползающуюся от слез боль, но не обращал на нее внимания, постоянно проклиная всех, кого только мог вспомнить, выплескивая все то зло и горе, что скопилось за долгие годы. Никогда прежде я не позволял себе расслабиться и говорить подобное, даже про себя, но сейчас мне было все равно. Леденящий душу страх неизвестной участи лился по моим венам, примораживая меня, а разгоряченное сердце билось в унисон ругательством, так быстро и сильно, что я боялся остановиться. Вдруг и оно тоже прекратит свой бег. В конце концов, за перечислениями всех своих знакомых и врагов я дошел до имени, которое никогда не употреблял в одном предложении с ругательствами. Маки. Растягивая гласные, я все же произнес ее имя, ведь сколько бы ни пытался держать его в голове, все же пришлось отдать его на поживу ночным хищникам, собравшимся вокруг. Маки. Ярость ушла, и в голове возник солнечный и яркий образ моей маленькой сестренки, о которой я заботился и которую любил всю свою недолгую жизнь. Она сидела на песке, возле дома, еще в те далекие времена, когда Рита только взял власть в семье в свои руки. «Братик, ты в порядке? Я рада, что ты вернулся». Маки. Ни одно имя до этого не вызвало во мне такого отклика, ни одно из всех сотен, что я смог вспомнить. Вокруг наступила тишина. Вспоминая сестру, я зажмурил глаза, боясь увидеть, как чудовища рвут и ее имя, лишая меня последней радости, но сейчас, когда я робко открыл их вновь, вокруг меня стоял пустой круг, по периметру которого ошивались злобные духи, скаля пасти и ругаясь, обещая мне жуткие кары и смерти, и лишь крохотное пламя костра освещало поляну. Приподнявшись на локте, я осмотрелся по сторонам и, чувствуя неподдельный страх, робко двинулся вперед, пробираясь ближе к огню. Видения и образы сестры помогали двигаться, оберегая меня от сковавшего тела ужаса, а ее улыбка, словно путеводная звезда, вела меня вперед. «Тицуа, здравствуй!» Еще один голос, такой знакомый и такой далекий, он звал меня, звал так же страстно, но не своими интонациями, а вложенными в него чувствами. С трудом оторвав глаза от костра, я вгляделся в пустоту, где секунду назад извивались гротескные красные тела, но теперь там стояла еще одна девушка. Переминаясь с ноги на ногу, она сцепила руки на уровне живота, стараясь не смотреть мне в глаза. Ее прекрасные светлые волосы падали вниз, пряча лицо в тени и позволяя Ханака скрыть румянец, давая время собраться с мыслями. «Брат», — новый голос заставил меня вздрогнуть. Услышав его за спиной, моей первой реакцией было падение на колени, но я уже и так полз по земле. Резко обернувшись, отшатываюсь от новой порции страха, вглядываясь в глубокие карие глаза, что смотрели прямо на меня. Одетый в старые простые одежды, Рита просто глядел на меня, и в его глазах я видел, как переплетались эмоции, как они наполняли его, но суровая воля и привычка держать лицо останавливали Кодзекаге. Задумавшись об этом, я сморгнул выступившие слезы, и теперь передо мной стоял нынешний Рита, в белом халате с иероглифом «Ветер на шляпе». Он подошел ближе, присаживаясь на одно колено и кладя правую руку мне на плечо. Вздрогнув от прикосновения, я уже хотел разразиться извинениями за все те гадости, что сказал о нем, но брат лишь покачал головой, кивая на другое мое плечо, куда секунду спустя опустилась чужая ладонь. «Брат», — тихий голос Джуна своими строгими и начальственными интонациями резал не хуже ножа, но средний брат стоял рядом, хоть и недовольно хмурился, будто бы прощая меня, но обещая, что наказание не заставит себя ждать. Один за другим, они выходили из теней и становились рядом со мной, мои близкие и друзья, мои товарищи и соседи, все те, с кем я связал свою судьбу, когда последовал за братом и помог объединить страну. Вот стоит недовольный шаман, одним своим видом показывая свое отношение к происходящему. Его брови сурово нахмурены, но по складочкам губ я вижу, что он тепло улыбается, поглядывая в мою сторону. Рядом с ним возвышается мой тесть, сложив руки на груди и недовольно ворча, будто бы ругаясь, что первый я вспомнил свою сестру, а уже потом невесту. Каждый из них возникал вокруг меня, молча кивая и подбадривая, даря уверенность в себе. Шаг за шагом мой страх покидал меня, а в груди расцветало новое прекрасное чувство, то самое чувство, что я впервые испытал, придя в этот лес. Осознание прострелило мою голову. Встав с колен, я прикрыл глаза, проникая внутрь себя и разгоняя очаг чакры, который, отзываясь на мою команду, взрыкнул не хуже горного льва. Неудержимая энергия потекла по моим каналам, заполняя каждую клеточку и даря невиданную раньше силу. Все чувства раскрылись, как первые цветы, что приветствуют теплые лучи солнца. Я слышал, я чувствовал, я видел. Видел, как миражи, что терзали мой разум, распадались на черный пепел, пламя костра, что своим светом спасало меня, исчезло, затухая и погружаясь в землю, будто бы в воду. Все те мгновения, которые я был в небытие своих иллюзий, рассыпались, словно карточный домик, открывая мне вид на реальность. Мы стояли на светлой солнечной поляне, обычной и простой, сотни похожих мне доводилось видеть в стране рек. Такая обыденная, такая простая, но мой уставший разум и измотанное сердце встретили ее с восторгом, как страждущий выхватывает воду. Расставив руки в стороны, я упал на спину, позволяя мягкой земле и свежей траве принять меня в свои объятия. Я слышал, как тысячи живых существ окружают меня со всех сторон, как мир снова наполняется запахами и звуками, которых я был лишен. Мой смех, такой счастливый, безудержный и расслабленный, разнесся по лесу, оповещая всех о моем возвращении из небытия и потемок разума. Я испытывал такое облегчение, которое никогда не посещало меня, и был рад всему. «Я верил, что ты справишься». Голос Лиу раздался в нескольких метрах от меня. Старик стоял в традиционных одеждах, удерживая в правой руке вычурный посох, украшенный когтями врагов и различными листьями и цветами. Вокруг него полукругом стояли и другие скорпионовые хомяки. Каждый из них был одет в боевые одежды, скрывающие большую часть их тел. Церемониальные копья, которые мои пушистые друзья держали в правых лапах, были синхронно воткнуты в землю. Без лишних слов, без единого звука они подняли руки к груди, ударяя кулаком в раскрытую ладонь. Выставив руки перед собой, каждый из них склонил голову вниз, признавая меня и проявляя искреннее уважение. Последним в этой маленькой, практически семейной, церемонии был сам старик Лиу. Мягко улыбнувшись, он медленно сложил руки в знаке уважения и, наклонив голову, поприветствовал меня, признавая, как равного. «Сейчас начну выкладывать оридж, здесь на ад. Заходите, почитайте, оцените, это моя первая самостоятельная работа, хочу узнать, как вообще у меня выходит. Также залетайте на Бусти, там есть больше глав FF». Глава 32. «Я верил, что ты справишься». Сложив лапы за спиной, Ли ушел впереди меня. Его старые плечи медленно клонились к земле, выдавая возраст пожилого мастера. Хвост вальяжно волочился по земле, забытый своим хозяином. И несмотря на чистую и свежую одежду, дорогие украшения и другой церемониальный бред, я видел, что за этой маской роскоши и торжественности скрывается тяжесть усталости. Старик едва шевелил ногами, его руки постоянно тряслись, Лишь крепкой хваткой он смог остановить тремор. Несмотря на шерсть, я видел, как по его лицу пролегли новые морщины, а глаза украшали глубокие синяки, тяжелая одышка при каждом шаге и плотно сжатые в тонкую линию губы. Он выглядел даже хуже, чем я, а ведь мне уже довелось полюбоваться на свое отражение в чаше с водой. Красавчик неимоверный, будто бы постарел на десяток лет, хотя, может, и вправду постарел. Лиу сказал, что время в лесу течет по-другому, и мы могли провести тут долгие годы, даже не осознавая этого. Жуткое место. Передернув плечами, я нагнал старика, вставая рядом и замедляя шаг. Скупая улыбка на лице моего учителя сказала больше тысячи слов, и мой маленький замысел был раскрыт в самом начале. А если бы я не справился, что бы случилось тогда? Проигравшего здесь ожидает забвение и смерть. Кивнув головой на черепа, чьи жуткие оскалы сейчас не казались мне таким уж страшными, Лиу степенно проследовал вперед, сквозь плотные ряды расступающихся перед ним оборотней. Маленькие хищники ударяли правым кулаком в грудь, приветствуя меня, и отступали в сторону. Их внимательные взгляды скользили нам вслед, провожая до самого края опушки, но стоило нам пересечь невидимую границу, как они быстрыми скачками покинули место моего испытания. Природная энергия – это дикая и необузданная сила, ее нельзя подчинить. Прокашлившись в кулак, старик поморщил нос, будто бы что-то вспоминая. Я так считаю, хотя многие, уверен, будут рады оспорить мое учение и опыт. Кто, например, змеи, вороны, кошки? Будто бы мало вариантов. Правда, каждого из этих видов я ел, так что их мнение вторично. Пожав плечами на мое изумленное лицо, Ли увел нас лесными тропами. Где-то вдалеке зажурчал ручей, но мы шли параллельно ему, и вскоре маленький проказник свернул в сторону, выползая из зоны моей чувствительности. Потрясающе, до сих пор не могу поверить, что научился пользоваться такой великолепной вещью. Мой восторг вызвал у собеседника лишь теплую улыбку, но когда первые эмоции пропали, Лиу пригрозил в мою сторону пальцем, привлекая внимание и заставляя сосредоточиться. «Ты умел ей пользоваться», — щелбан, напитанный чакрой, влетел мне в лоб, сотрясая мозги и выбивая все мысли. «Ты вообще что ли не почувствовал, как можно было так часто использовать технику, даже не понимая, зачем она тебе нужна?» Еще несколько щелбанов выбили из меня дух. Последний удар указательным пальцем отправил меня в ближайшее дерево. «Ты научился брать, но нужно было научиться отдавать, чем мы и занимались. Значит, мои слова, тогда в лагере. Можешь мне не рассказывать, я все равно не пойму твоего страха. У каждого из нас он свой, и другим его не понять. То место насыщено природной энергией, с моей помощью ты легко начал собирать ее из воздуха и окружения, а вместе с ней всю ту боль и ненависть, скопившуюся в останках наших врагов». Стрельнув пальцами в воздух, Лиу выхватил небольшую мошку и, аккуратно придавив ее, старик начал напитывать насекомое своей природной энергией. «Когда я перестал вливать в тебя чакру мудреца, твой организм начал сам собирать ее из всего, до чего смог дотянуться». Продолжая напитывать мошку, Лиу с полным безразличием следил, как несчастная тварь яростно перебирает лапами, пытаясь вырваться из хватки. Она обрастала шерстью, увеличивалась в размерах, но в какой-то момент процесс остановился, и насекомое-мутант начало быстро каменеть, пока в пальцах старика не остался зажат обычный камень. Волосы, до этого обильно растущие по всему телу, соединились, будто сплавились, оставляя ровную гладкую поверхность. Ничего больше не напоминало о том, что раньше это было живое существо, а не обычная галька. «И когда ты поглотил эту гадость вместе с природной энергией, то подсознательно захотел избавиться от нее, выгнать прочь и стабилизировать свой источник чакры. Вначале ты растерялся и просто лежал, так что пришлось помочь тебе». Повернувшись ко мне, Лиу подмигнул одним глазом. «После этого дело пошло лучше, буквально за пару минут все выгнал. Это нужно, чтобы научиться контролировать ее количество в своем организме, именно, собирать и избавляться от излишков, поддерживая нужный уровень. Попроще метода нет, можем сидеть в медитации несколько лет, пока не нащупаешь ее в воздухе, или отдать часть своего тела, а я пересажу тебе часть змеи. Еще можно». «Я понял, херня, ага». Расчесав бороду, Лиу махнул лапой, призывая меня продолжать дорогу. «Таков твой путь, Тицуя, если бы ты не был готов, я бы не стал тебе даже предлагать. Ты взрослый самец, скоро заведешь свою семью и ты часто сражаешься. Не вижу причин для отказа от столь притягательной возможности. Возможности? Я чуть не умер там, тыкнув пальцем назад, я стрельнул себе за спину глазами, но вместо тропинки и поляны увидел лишь густые заросли, а где, неважно. Неужели не было других вариантов? Я не страшусь умереть в бою, выполняя приказ или сражаясь за свой дом, но такое, в одиночестве, сходя с ума от видения и природной энергии. Нет уж, спасибо. Ты забываешь один простой факт, Тицуя, стукнув меня непонятно откуда вытащенной палкой, старик продолжил путь, хмуря брови и ворча, сильный побеждает и живет, наслаждаясь триумфом, а слабый умирает и забывается всеми. Жутковатый способ, зато простой и эффективный. Справишься, значит силенный достоин получить силу. Нет, ну, кости ты видел, среди них найдется немало моих павших сородичей. В следующий раз будь добр, предупреждая подобным. Рядом со мной пролетела метательная звезда, со злобным гулом врезаясь в кору ближайшего дерева. Он обрезала пару моих волосков. Хватит ныть, Тицуя. До сих пор я был мягок к тебе, как к младшему, но, овладев синдзюцу, ты теперь не бесшерстный мальчишка, ты воин, так и веди себя, как воин. На этом наш разговор закончился и дальнейший путь мы проделали в тишине. Всю оставшуюся дорогу я игрался с природной энергией, по чуть-чуть насыщая ею свое тело. Балуясь с такой мощью, я слушал пение птиц в нескольких километрах от нас, считал муравьев, которые ровной колонной топали вперед, надеясь умыкнуть труп жука до своих конкурентов. Я вдыхал воздух, наполненный столькими ароматами, что теперь даже обретенное с помощью техники имитации зверя чуткое обоняние казалось жалкой подделкой. Сколько же она скрывает возможностей. Вернувшись ко входу в лес, где протекала широкая река и повсюду цвела жизнь, я едва успел попрощаться, как старик в пару движений отправил меня обратно. Его последние слова эхом гремели в ушах, когда я вывалился из облака дыма прямо посреди шатра. «Брат, Тицуя!» В разнобой раздалось со всех сторон. Едва успел встать на ноги, как мне в живот врезалось девичье тело. Знакомая светловолосая макушка упиралась в грудь, пока тонкие ручки сжимали меня поперек. Аромат цитрусовых ударил в нос, столь приятный и притягательный, что я непроизвольно наклонился ниже, крепче обнимая девушку и вдыхая запах ее шампуня полной грудью. На несколько секунд мир вокруг застыл, напитав тело природной энергией, которая в разы хуже отозвалась на мой призыв в этом мире, я настолько ускорил восприятие, что все вокруг двигались, будто сонные мухи, пробирающиеся сквозь мед. Только взгляд моего брата, дорогого Реты, расширился в изумлении, когда я успел на огромной скорости прошептать ему одними губами, что теперь со мной точно все в порядке. Кивнув на мои слова, Казекаги оглядел подобравшуюся ко мне толпу и, поправив шляпу, задрал подбородок. «Тицуя, жду тебя с докладом через 5 минут», глянув на обернувшихся к нему людей, в особенности на недовольные голубые глаза Ханака, он поправился, прокашлившись в кулак, «потом сможешь вернуться, хочу узнать вкратце, что произошло в мире призыва». «Конечно, брат». Его теплая улыбка вызвала у меня понимание и, хотя все в комнате были из своих, достаточно близких людей или родственников, он все равно продолжал хранить свой образ, ни на секунду не расслабляясь ни с кем, кроме нас с братом и Маки. Вспомнив о Джуне, я нашел его взглядом, пока наш главный шпион быстрым шагом подобрался к главе нашей семьи, поднимая перед ним подол шатра. Подмигнув мне, Джун глазами указал на девичье тело в объятиях, поиграв бровями, и с хитрой улыбкой проскользнул вслед за своим Каге. «Как вы узнали, что я тут? Пару часов назад здесь появился один из твоих хомяков», недоуменно подняв брови, Ханака пробормотала это в полголоса, будто бы сомневаясь в своем рассудке. Он был в костюме ниндзя, весь черный, с головы до ног, только глаза торчали. Поговорил с господином Рите и исчез. Призвался обратно? Нет, он именно исчез, сложил печати и растворился в воздухе. Возмущенно топнув ногой, девушка на миг даже выпустила меня из объятий, чем сразу же воспользовался последний посетитель комнаты. «Приветствую вас, господин Тицуя. Вы так повзрослели с нашей последней встречи». Грузно навалившись на посох, Бунпуку встал передо мной, собираясь склониться, но я успел подхватить его под локоть до того, как старик начнет кланяться. Прошло не так много времени, но как же он постарел. Вместо былого веселого старичка, внутри которого пряталась недюжинная сила и воля, Теперь я видел перед собой старую развалину, старческие пятна, повсюду морщины, а его глаза покрыл белесый зрачок. Сухими потрескавшимися губами старый монах пробормотал благодарность, порой запинаясь в словах. «Благодарю вас», его голос, будто шелест опадающих листьев, грозил потеряться от любого громкого звука, «как был бы я рад выразить свое почтение, но тело мое подводит меня». Закашлившись на последних словах, старик едва устоял на ногах, так что нам с Ханако пришлось подхватывать его и в прямом смысле слова тащить на ближайший стул. «Как вы, Бунпуку?» «Ох», тяжело дыша, монах вытер капли крови с губ, стараясь не смотреть в грустные глаза своей преемницы. «Плохо, Тицуя, совсем плохо. Я был слишком стар, когда в меня запечатали Шукаку. Каждое слово давалось ему с трудом и казалось, что вот-вот настанет миг, когда старик прекратит борьбу, но глаза боевого монаха говорили об обратном. Он глядел в пустоту, отчего его вид становился еще хуже и жалостливее, но в них горела стальная решимость и пусть тело его подвело, но дух боролся до самого конца, сдерживая безумие, ярости прихоти чудовища. «Что вы здесь делаете? Страна рек не место для... Мы дома, в пустыне». «Что? Но почему? Мое время пришло, Тицуя, и пора Ханако принять свою ношу и стать новым вместилищем демона». Глава 33. В темноте маленького зала, освещаемого лишь редкими свечами, столпилось так много народу, что было тяжело дышать. Духота и напряжение каплями пота выливались на спине, шустро стекая и вызывая неприятные ощущения. Запах потных уставших тел, монашеских масел и тлеющих углей забивали нос, вызывая головокружение. Хотелось морщиться и покинуть это мерзкое и жуткое место, но я оставался на месте, ведь в мои глаза неотрывно смотрела Ханако. Сейчас девушка не походила на ту веселую и уверенную в себе кунайчи. Одетая в ритуальные одежды, практически целиком закрывающие ее тело, она застыла в одной позе, сложив перед грудью печать концентрации, прогоняя чакру по телу. Маленькие женские ладошки вцепились друг в друга в крепкой хватке, и даже издалека я видел, с какой силой она переплела пальцы между собой. На тонких пальчиках виднелись мистические письмена, которые, как я понял, покрывали все ее тело от пят до кончиков ногтей. Сияющие черным цветом, изредка отливаясь золотом, они мерно пульсировали в полутьме ритуального зала, притягивая взгляд. Вся атмосфера в помещении была пугающей, но после пережитого в мире призыва я спокойно реагировал на все происходящее, в отличие от моих коллег. Два десятка сильнейших шиноби собрались здесь, чтобы в случае проблем своими силами скрутить строптивого демона и дать монахам время на подготовку нового сосуда. Но я искренне надеюсь, что до этого не дойдет и малышка Ханако сама справится со всем и подавит волю Шукаку. Все будет в порядке, на плечо упала рука брата. Она стала гораздо сильнее и ответственнее за эти годы. Рита не сводил взгляда с девушки и, хотя в его голосе прорезались тепло и соучастие, я слышал его настоящие эмоции насквозь. Если песчаный енот подавит ее разум и перехватит управление телом, подвергая Сунагакури опасности, мой брат без всяких сомнений убьет Ханако. Я знаю, сухо кивнув на его поддержку, я даже не стал оборачиваться к нему, оставаясь на месте и не прерывая зрительный контакт с Ханако. Моя невеста быстро нашла себе точку сосредоточения и неотрывно смотрела на меня, идеально выполняя команды и не нарушая процесс ритуала. Монахи ветра начали разгоняться, завывая и бормоча молитвы, они уселись в круг, каждый на концах восьмилучевой звезды. От старых проповедников поднимался нешуточный столб чакры, но был он странным и таким непривычным для глаз шиноби. Если наша сила похожа на воду, сильную и быструю, плавно бегущая по венам, то монашеская энергия больше походила на газ, расплывчатая, нестабильная, но очень объемная. Их чакра заволокла всю комнату, проникая в каждую щель. Письмена на телах Ханако и Бунпуку начали светиться ярче, а ритм мерцания увеличивался с каждой секундой. Ах! Тихий стон первой клетки демона разнесся по залу. Бунпуку выгнулся, грозясь сломать себе все кости, но больше старый монах не издал ни одного звука, хотя все мы видели, как сжались последние мышцы на его теле, как натянулась кожа, а глаза бешено вращались под закрытыми веками. Его лихорадило и кровавый пот начал стекать по лысой голове, пропитывая снежно-белую бороду, добавляя в нее жутких алых оттенков. Свечи трепыхали на поднимающемся вокруг ритуала ветру. Яростные, леденящие душу порывы разлетались во все стороны, разрезая одежду и оставляя на телах монахов свежие кровавые раны. Из тела Бунпуку поднималась тягучая, горящая адским пламенем, чакра. Ядовитая и разрушающая, она нехотя перетекала в тело Ханака, пытаясь вырваться при каждой попытке. Монахи бубнили все быстрее, а среди ветра начали появляться первые песчинки. Где-то вдалеке слышался недовольный злобный визг. Сумасшедший голос верещал и становился все громче, проникая в главу и сводя с ума самых неподготовленных. Шиноби падали на колени, хватаясь за голову. Изо рта, ноздрей, ушей и глаз у них текла кровь. Размазывая жидкость по лицу, ветераны сотен битв выглядели как напуганные дети, абсолютно не понимая, что происходит и как с этим бороться. Чакра рвалась и бесновалась, а речитатив проповедников продолжался. Свечи гасли одна за одной и, когда последняя потухла, ветер ударил с новой силой, попытавшись раскидать монахов по залу. Хи-хе-хо-хо, злобный предвкушающий смех уже звучал прямо над ухом, а его обладатель начал обретать форму. Алая горящая чакра собиралась в воздухе между Бунпуку и Ханака. «Уймись, демон!» Вытянув руку вперед, Бунпуку сжал пальцы в стальной хватке, удерживая жуткое создание. Из его тела выстрелили десятки лент, исписанные иероглифами. Они оплели не до конца сформированное тело демона и по ушам ударил болезненный визг. Мои перепонки лопнули так же, как и у остальных. Бесформенная энергия, состоящая из жажды убийства и ненависти ко всему живому, бесновалась в центре круга, прижигаемая лентами. Они сдавливали и тянули ее к земле, останавливая и принуждая к покорности. Мерзкая вонь, словно кто-то поджаривал мертвую плоть на раскаленной стали, распространилась по округе. Дышать становилось тяжелее, а крики Шукаку не прекращали ни на миг. «Полезай в свою клетку!» На последнем издыхании Бунпуку чуть приподнял голову, выпуская последние остатки своей чакры с вложенной в нее жизненной силой. Старик распахнул глаза, с ненавистью смотря на своего пленника и, когда он закончил говорить, его пальцы сжались в кулак, уничтожая большую часть тела. Оставив среди лент лишь небольшой проход, монах дал непрозрачный намек, что у песчаного енота только один выход и демон сразу же им воспользовался. На полном ходу сущность твари влетела в Ханака, с силой ударяя девушку в грудь. Едва устояв на ногах, моя невеста пошатнулась и припала на одно колено. Девушка дышала через раз, широко распахнутыми глазами глядя в землю, впервые за несколько часов оборвав наш зрительный контакт. Схватившись за сердце, она трясла головой, раскидывая свои прекрасные волосы по спине и плечам. Пропитавшиеся потом и сбившиеся в неаккуратные сосульки, они свисали вниз, закрывая ее лицо. Он кричит. Голос Ханака привлек наше внимание. Кожа девушки, начиная от глаз, стала покрываться жуткими и такими знакомыми узорами. Это боль, такая знакомая, такая страшная. Оно причиняло такую же боль. Продолжая шептать, ее голос слышался в каждом углу. Словно завороженная, она смотрела в пустоту, говоря сама с собой. Все наши потуги, ничто, по сравнению с этим. Глаза Ханака превратились в пылающие огоньки, золотые ромбики уставились прямо на нас. Оно шепчет и ревет во тьме. Оно хочет вернуться, стать единым целым, готовясь выступить против всех. Оно, рывок Реты совпал с моим. Природная энергия пропитала тело в одно мгновение, настолько я был сконцентрирован. Его не остановить, никак не остановить. Теперь я вижу чудовище, которое поглотит весь мир. Стычка произошла над головой Ханака, от силы ударов воздух затрещал по швам, отбрасывая монахов и хрупкую девушку в стороны. Обмен ударами дорого обошелся мне, ведь пришлось останавливать брата от рывка в сторону бессознательного тела девушки. Рука неприятно хрустнула, но мои когти смогли вспороть наряд Казекаге, отбрасывая его в сторону. С кончиков пальцев капала кровь, а сам Рита неверяще смотрел на полученную от меня рану. Приложив ладонь к животу, он промочил ее своей кровью и поднес ближе к лицу. «А ты стал сильнее, Тицуа!» Белый плащ правителя и шляпа полетели в меня, пока сам Рита, стелясь ближе к земле, ринулся в сторону начавшей шевелиться Ханака. Моя невеста нелепо разводила руками, опираясь на локти и мотая головой. И когда она смогла хоть немного прийти в себя, ее глаза уставились на приближающийся кулак Казекаге, который пролетел рядом с головой. Удар расколол стену, от дыры начала расти паутина трещин, а мы застыли в нелепых позах над сжавшейся в комочек девушкой. Я крепко держал руку брата, щедро пуская природную энергию по телу. Когти и клыки выросли, а за спиной я чувствовал, как болтается хвост. Тысячи запахов и звуков мешали нормально мыслить, но стоя на своем, я ни на миллиметр не сдвинулся с места, твердо встречая недовольный взгляд брата. Одна моя рука удерживала его кулак, а вторая, сломанная, подставлена под куной. Моя кровь лилась на Ханака, но ни я, ни Рита не обратили на это внимания. Она в порядке. Кивнув подбородком в сторону девушки, я просто боялся отвлечься хоть на секунду, ведь тогда брат нет. Казекаги точно убьет ее. Глаза Рита стрельнули в сторону, и после пары секунд безмолвия он ослабил хватку на кунае, выпуская мою руку. Я же отпустил его. Не делая резких движений, мы отошли на пару метров друг от друга, неотрывно смотря в глаза соперника. Заслонив своим телом невесту, я лишь кивнул головой, складывая руки в жесте уважения. Боль пронзала мозг, но благодаря чакре и синдзюцу я смог приложить изувеченную руку к кулаку. На мои выкрутасы Рита отреагировал лишь фырком и, скупо кивнув, Казекаги спрятал ладони в рукавах, исчез из моего поля зрения, в быстром темпе отправляясь в свою резиденцию. «Спасибо, Тицуа!» Тихий, жалостливый всхлип последовал незамедлительно. Обхватив мою руку, Ханака цеплялась за одежду, пытаясь подтянуть меня к себе. Она зажмурила глаза, давясь слезами от страха и облегчения, постоянно всхлипывая. Сбиваясь и забывая, как дышать, девушка робко тянула меня к себе, прося о поддержке и тепле. Секунда растянулась на часы, пока я смотрел на ее растрепанную макушку. В голове проносились тысячи вариантов о правильности моего поступка. Стоило ли идти на конфликт с братом? Мог ли я просто ошибиться, и вдруг сейчас Шукаку играет со мной? Что произошло с Ханако во время запечатывания, и чем это еще аукнется? Девушка, трясясь от мысли, что я тоже отвернулся от нее, начала поднимать голову вверх. Ее губы дрожали, а покрасневшие глаза и бледные щеки придавали образу еще больше жалости. Испачканный наряд сползал вниз, а на коленях и костяшках появились неприятные царапины. Но стоило только глазам Ханако оторваться от пола, как она почувствовала крепкие объятия на своей спине. Сильное тело прижало ее к своей груди, практически вдавливая в себя. Широкая ладонь опустилась на голову, до конца уничтожая прическу и даря спокойствие и тепло. Аромат зеленых трав, бесконечных песков и свежей земли ударил по женскому носику, плавно облепляя ее и будто бы оставаясь с ней навсегда. Мощные руки Тицуэ обхватили ее целиком, создавая впечатление, будто бы она находится в коконе. Оторвав легкое тельце от земли, не отвечая на вопросы и не слушая обвинений, я пошел на выход, пряча Ханака ото всех проблем и гневных взоров. На бусте готова 46 глава. Глава 34. Здравствуй, Ханака. Сегодня будем отдыхать в доме, который отыскали среди этих бесконечных лесов, хотя и незавидный, но не промокает. У меня на диване лежит подушка, на которой наволочка замусоленная и стиранная черт знает когда. Нашли несколько одеял, смогли раздать молодым ребятам, может даже никто не заболеет. Сейчас глухая ночь и большинство уже спит, да и мне, наверное, пора, но я решил написать тебе письмо, узнать, как у тебя дела, и смогла ли ты помириться с отцом. Про войну ничего писать не буду, не стоит тебе думать об этом. Несколько следующих строчек перечеркнуто и замазано куском карандаша, плотным слоем, полностью закрывая написанное. Погода у нас эти дни стоит паршивая, не похожа ни на зиму, ни на весну, ни на осень. Небо окончательно продырявлено, падает что-то жидкое, не похожее ни на снег, ни на дождевые капли. Иногда мне кажется, что весь мир обернулся против этой войны. Птицы, звери, сама природа. И всегда, когда я пользуюсь синдзюцу, только сильнее уверяюсь в своих догадках. Надеюсь, мы скоро вернемся домой, а то жизнь на передовой после обретения новых сил с каждым днем становится все труднее. Прости за короткое письмо, но чем глубже мы забираемся в страну огня, тем сложнее отправить нормальное послание. Надеюсь, у тебя все хорошо. Не ругайтесь с Маки, ведь вскоре вы станете одной семьей. Обними ее от меня, я скучаю по вам. До новых встреч, Тицуа. Отложив огрызок карандаша, я спрятал письмо во внутренний карман, поставив в голове зарубку, чтобы завтра обязательно не забыть отдать его курьеру и возвращающимся домой. Протерев лицо от мокрого снега, который успел растаять и намочить шевелюру, притянул ладони ко рту, пытаясь разогреть окоченевшие пальцы, медленно дыша и разглядывая свои покрытые мозолями и шрамами руки. Под ногтями уже давно скопилась грязь, а некоторые ранки покрылись коростой, которая не скоро сможет справиться со своей задачей. Отсутствие нормальной еды и витаминов сильно сказывается, и многие уже выглядят на десятки лет старше своего возраста. Молодые парни и девушки с потухшими глазами и лицами стариков, ведомые мечтами, амбициями, долгом и напускными речами, они ринулись в гущу мясорубки Великой войны, с лихвой разменивая свои жизни на сухие строчки в отчетных бумагах на столе Казекаге. Где-то за спиной раздалось влажное покашливание и тихий плевок. Ребята шмыгали носами и утирали выступающие сопли рукавами, ругаясь на мерзкую погоду, которая застала нас посреди войны. Несмотря на все преимущества чакры и закаленных тренировками тел шиноби, они все равно проигрывали постоянному холоду и плохой еде. «Господин Тицуя, пора». «Да». Тихий и скромный ответ. Другие я уже разучился говорить вслух. С момента возвращения на фронт прошло уже 9 месяцев, за которые я успел пережить столь много, что трудно будет описать в словах. Полученная сила слегка пьянила и вселяла уверенность, что приводило к победам и повышениям. Наша маленькая команда быстро поднималась в рейтинге полезности и успешности, пока наконец не достигла невидимой черты. В связи с потерями на фронт начали отправлять молодых ребят, 16 лет от роду, и для каждого из них требовался наставник или хотя бы ветеран, способный показать новичкам основы, чтобы они не погибли в первом бою. Бросив быстрый взгляд на застывшего рядом заместителя, я с трудом сдержал печальную улыбку. От былого веселого лица не осталось и следа. В уголках глаз пролегли морщинки, несвойственные возрасту, а губы стали все чаще крениться вниз, заменяя счастливую улыбку на апатию. Он и еще десяток таких же парней сейчас сидели вместе со мной в засаде на бывшем поле битвы, и только мой короткий ответ помог им перебороть дрожь. Правда, непонятно, от чего они тряслись больше, от холода или предстоящего сражения. Мой спокойный голос вселял в них уверенности всякий раз, когда я отыгрывал роль мудрого отца-командира. В их глазах зажигалась маленькая искорка надежды, что в этот раз будет по-другому. И так продолжалось из раза в раз до следующего боя, который отбривал у них последние крохи веры. Веры в Сунагакури и в нашу победу. Молодой отрядный монах, ответственный за сигнальные печати, подал условный знак. Значит, враги уже в радиусе 300 метров. Мысленное усилие, и мое тело начинает пропитываться природной энергией. В нос ударяет смрад мертвых тел, разбросанных по округе, а уши слегка подергиваются, реагируя на промозглый, ледяной ветер. Прикрыв нос ладонью, стараюсь дышать через раз и не отвлекаться, но мерзкая вонь тел так и не стала привычной за долгие месяцы войны. «Идут». За спиной раздался шепот заместителя, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Задрав голову повыше, я пристально вглядывался в кроны деревьев, укрытых мокрым снегом. Порой с их верхушек падали соскальзывающие комья, с громким шлепком падая на землю и привлекая внимание шиноби. С неба медленно падали хлопья, закрывая обзор вдалеке и играя нам на руку. Словно бесконечная перина, они покрывали весь лес, в нескончаемых попытках пытаясь скрыть его, будто бы спасая от войны и нас. Вперед! Едва первая фигура листовика оказалась внизу, я не стал ждать, ведь каждая секунда промедления – это лишний шанс на наше обнаружение. Подав чакру в ноги, выстреливаю своим телом вперед. От силы прыжка с ближайших деревьев гроздьями посыпался снег, пытаясь нагнать меня и упасть на голову, но я был уже далеко впереди, занося руку для удара. Мальчишка Инузука только успел испуганно раскрыть глаза, прежде чем моя ладонь пробила его тело насквозь, выбивая потроха наружу, окрашивая свежий слой снега в привычно красный цвет. Маленькая собака-ниндзя, которые часто сопровождают своих хозяев Инузука в бою, начала поворачиваться в мою сторону, но легкое гиндзюцу увлекло ее в другую сторону, пока я разбирался с остальными членами патруля Конохи. Два мальчишки, которые чуть отстали от своего маленького лидера, были еще в полете, когда вакуумные пули пробили бронежилет первого, а второй отделался рваной раной на руке. Не став добивать подранка, срываюсь дальше, вперед, туда, где чувствуются более сильные огоньки чакры, от которых плещет жизненная энергия за версту. За моей спиной остальной отряд вступил в бой с еще парой боевых троек листа, прикрывая мне спину и оставляя самых сложных противников. Вокруг слышались крики и взрывы. В один момент братский могильник, где полегли сотни шиноби в предыдущем сражении, превратился в место битвы. Взрывались печати, а техники плавили мокрый снег, поднимая в воздух клубы пара и перекрывая обзор. Столкновение разделилось на мелкие стычки, и каждый находил себе противника по силам. Мимо пролетело несколько сюрикенов, чуть не поцарапав мне плащ. Пригнувшись, подхватываю мертвое тело и кидаю его в сторону метателя. За мгновение я успел рассмотреть молодую девушку из Суны, чье лицо исказило предсмертная гримаса. Она застыла в немом крике, навсегда оставшись в этом грязном снегу. «Прости, всего одна мысль и больше нет времени на сантименты». Спустя секунду со стороны метателя сюрикенов раздается взрыв, когда мертвец встретился с огненным шаром, пущенным мне вдогонку. Прыжок на деревья сопровождался ударами кунаев по твердой промерзшей коре. Словно тысячи дроздов решили попировать в одночасье, железки следовали за мной по пятам, оставляя кривой след моего пути. Когти легко впиваются в древесную плоть, в отличие от дрянного железа, которым стали снабжать войска. Зацепившись за ветку над головой, за счет инерции взлетаю вверх, вставая ногами на более-менее крепкую поверхность. Печати складываются без команды головы, руки работают, словно давно отточенный и отлично смазанный механизм, пока ноги уводят в сторону отпущенных снарядов. С двух сторон начинают наседать враги, щедро разбрасываясь техниками и кунаями, пытаясь хотя бы задеть меня. Несколько ниндзя в однотонных черных плащах и масках срываются прямо ко мне, прикрываемые товарищами. Я не вижу их лиц, но чувствую, как они напряжены и сосредоточены. В их эмоциях проскальзывает принятие, долг и тихая радость, ведь они оба уверены, что их усилия послужат моей смерти. Природная энергия растекается по телу, наполняя каждую клеточку и, когда пальцы застывают в последней печати, я чувствую, как от головы по спине начинает отрастать шерсть, а из-под плаща тянется хвост. В клыкастой ухмылке я скалюсь на врагов и, поглубже втянув воздух, выпускаю технику на свободу. Громкий, пробирающий до души, писк расходится по округе. Волна столь сильна, что видна глазами. Продираясь сквозь деревья и снег, она настигает многих моих врагов, особенно пару бойцов в масках. Члены отряда Анбу падают на землю, спотыкаясь о ближайшую ветку. Их тела кулями валятся вниз, словно комки снега. Вертясь в полете, они часто сталкиваются с ветками деревьев, собирая по дороге небольшую лавину. Где-то за спиной послышались радостные кличи и напор взрывов и техник увеличился, чтобы прекратиться спустя пару секунд. Стоя на широкой ветке, я смотрел, как тела шиноби с хрустом впечатались в землю. Их тела вывернулись под неестественными углами, а маленькие пятна крови начали расползаться вокруг голов.